Глава 71. «Как сегодня самочувствие?» — спросил я. «Нормально», — ответила Лада. Родители наняли для нее сиделку. Со сломанной ногой она не могла сама передвигаться по палате. Теперь я сам убедился, что ей больше ничего не угрожает. Ни ей, ни ребенку. Теперь остался лишь один разговор, после которого я улетаю обратно. Через 4 часа у меня самолет. Билет до нее. Моего котенка. Очень хорошо. За тобой будет хороший уход. Ты скоро поправишься. Спасибо. И спасибо, что приехал, Ром. Я не мог иначе. Я не простил бы себе. Почему ты приехал? Смотрела она на меня. В ее глазах явно затеплилась надежда, но мне порадовать ее нечем. И даже ради ребенка я не готов жертвовать собой и Катей. Потому что это был мой долг, — ответил я, присаживаясь рядом с ней на кровати. Когда-то ты мне очень помогла, и ты не перестала быть моим другом. Между нами все сложно сейчас, и попытка в отношениях закончилась некрасиво и больно. Не только для тебя. Но я все же помню все, что ты для меня сделала. Я не забуду добро. Я получил результаты теста. «И что там?» — посмотрела на меня она. «Ты сама знаешь, я отец. И что нам с этим делать?» «Жить?» — пожал я плечами. «Я не отказываюсь от него, буду помогать, общаться, насколько я могу». «А я?» — спросила Лада. «Между нами ничего не меняется». «Я думала, может, нам попробовать снова?» Робко поинтересовалась она и взяла меня за руку. «Ром, у нас ребенок будет. Неужели тебе все равно на то, как он будет расти? Раз уж ты все узнал, может быть, мы попытаемся снова?» «Нет. Извини», — покачал я головой. «Как бы мне не было тяжело это говорить, но правда всегда лучше. Я с тобой не останусь. Я буду заботиться о ребенке, да, но вместе мы не будем». Она выпустила мою руку из своих пальцев и уставилась на свои колени. «Ты все-таки любишь ее?» «Да». «Ты не смог забыть?» «Не смог, Лада». «А меня ты вообще любил?» «Да, любил», — ответил я. «И это была правда. Но эта любовь была иной. Скорее, все-таки как к другу. Но ты женщина. Красивая. Мы обманулись оба. К сожалению, наша попытка в отношении не увенчалась успехом. А теперь еще ребенок остался». «Ты поедешь к ней?» «Да, поеду. Я пришел сказать, что улетаю домой. Буду вас навещать. Звони, если что-то понадобится ребенку». «И как ты собираешься его воспитывать из-за океана?» — хлюпала она носом. Я снова не оправдал ее надежд. «Но я люблю только Катю. И с этим ничего не поделать. Детей я смогу любить всех, но женщину лишь одну. И это моя котенок. Только нужно ей все объяснить. Она мудрая. Она поймет меня». «Придумаем как?» — ответил я. «Не бывает безвыходных ситуаций». Я взял ее за плечи и повернул к себе. «Послушай, Лада», — мои глаза смотрели в ее. «Мне бы так хотелось забрать ее боль только себе и боль Кати тоже, чтобы никто не страдал из-за меня. Но я не могу». «Ты еще будешь счастлива. Ты чудесная девушка, но так вышло, что я не смог справиться с собой. Ребенок у нас тоже уже вышел. Придется с этим смириться и принимать его с любовью. Мы взрослые, мы должны с этим справиться. Ты тем более. Ты носишь малыша. Будь сильной ради него. Не всегда все получается так, как мы хотим. Если бы я знал, что выйдет, я бы поступил иначе. Но я не могу исправить прошлое. Просто поверь, что я был бы счастлив знать, что ты нашла свое. Снова улыбаешься. Так вышло, я не твоя судьба. Не кляни меня за это. Сейчас тебе трудно понять, но я должен оставаться тут из жалости. Это не принесет счастья. На этом семьи не построить. Будет еще в твоей жизни тот, кто сделает тебя счастливой по-настоящему. Так дай ему шанс появиться в твоей судьбе. Отпусти меня. Прошлое. Ребенок не помеха, если он тебя будет любить, а он будет. Вы родите своих детей, у тебя будет семья, все как мечтала, а нам с тобой придется снова расстаться. Помни, что было хорошего. Не кляни меня, отпусти прошлое и живи дальше. Любая помощь с малышом будет мною оказана, если потребуется. Он не будет расти совсем без отца, мы сделаем все для этого возможное. Я приехал, чтобы сказать тебе об этом. Никто не бросил тебя в твоем положении. Не теряй веру в людей и любовь. Все у тебя еще будет. Я тебе бесконечно благодарен за все, за ту любовь, что ты мне дарила, поддержку, когда она была мне необходима, за те минуты счастья, что у нас были. Я думаю, ты с этим спорить не станешь. И за этого малыша тоже. Я буду звонить твоим родителям, узнавать о состоянии ребенка. Когда он родится, я приеду и буду его навещать, но большего дать не могу. Отпусти меня, Лада. Не держи, не питай себя несбыточными мечтами. Ты понимаешь меня? Да, прошептала она. Вот видишь, какая ты умница, мягко улыбнулся я ей. Все пройдет. И я болел, и мне было больно. Но в итоге нашел свое счастье, и у тебя все будет. Как бы я хотела, чтобы ты там меня любил, как ее, — сказала она. Ты так летишь к ней. Едва стали известны результаты теста. Лада, — произнес я приехал к тебе как к другу и как к матери моего ребенка. Больше ничего. Я поняла. И тебя так будут любить. Встал я на ноги. Только отпусти прошлое и дай войти в твою жизнь другой любви. Настоящей. Не оборачиваясь, я покинул палату. Что еще я мог бы сделать для нее? Ничего. Исчезнуть навсегда из ее жизни, если только. Больше нас ничего не связывает, кроме горечи в горле и жжения в груди. Однако у меня есть свет в конце туннеля. «Мой котенок!» Вздохнул, убирая в карман телефон. Хотел услышать ее голос перед взлетом, но она снова не подняла трубку. Обиженно, ошарашенно, все прекрасно понимаю. Я не молодец, бракованный мужик. Всем от меня плохо. Всем досталась любовь со стеклом. Но я просто человек, который ошибается, но пытается исправить ошибки. Я верну тебя. Снова. Теперь ты мне необходима, как воздух, еще больше. Я так хочу снова уснуть на твоих руках, пока ты шепчешь мне слова любви и гладишь мои непослушные волосы. Сейчас я особенно остро понимаю, кто самая важная женщина в моей жизни после дочери. Катя. Я не брошу ее больше ни за что на свете. Если бы знать, куда река течет.